1 марта 1881 года в 2 часа 25 минут по полудню на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге народоволец Гриневицкий смертельно ранил императора Александра II. По иронии судьбы, за несколько часов до взрыва император одобрил законопроект, который мог существенно и в конечном итоге изменить государственный строй России. Конституция Лорис Меликова. У нас в гостях историки Всеволод Воронин и Александр Полунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Всеволод Воронин – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, автор публикаций и монографий по истории России XIX века. Александр Полунов – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, автор публикаций и монографий по истории России второй половины XIX – начала XX веков. Михаил Тарелыч Лорис Меликов – это государственный деятель, которому пришлось в течение своего жизненного пути доказывать свою состоятельность и свое право занимать высокое положение в этой государственной иерархии. И он достиг в этом успехов, потому что, надо сказать, что уже в конце 50-х годов XIX века, будучи молодым русским генералом, Михаил Тарелыч вел достаточно активную военную деятельность на Кавказе. Участвовал в завершающем этапе Кавказской войны. Он в течение последующих лет был одним из военачальников в Кавказском наместничестве. Вот. Уделял большое внимание устройству армянского населения в Российской империи и обращал внимание очень высоких государственных сановников на проблему армянского населения в русско-турецких отношениях. И с ним уже тогда советовались. Это был человек умный, это был человек способный, которому имело смысл обращаться и министрам, и великим князьям, и так или иначе, это был человек, у которого было большое военное и политическое будущее. Вот. И хотя впоследствии то, что касается Конституции Лорис Меликова, так называемой, Конституции и всего, что было с ней связано за Лорисом, пытались утвердить такую репутацию выскочки, на самом деле это было не так. И Михаил Тарелыч и на том своем более позднем этапе государственной деятельности убедительно доказывал, что он очень хорошо понимает историю царствования Александра II, направленность внутренней политики государя. И очень твердо относит себя к одной из партий, окружавших государя, и выступает приверженцем одного принципиального направление вот, в политической жизни России. Кстати, я хочу задать вопрос, который, по идее, надо в конце спросить, но я спрошу его сейчас, чтобы наша последующая программа шла в контексте этой мысли. Почему имя Лорис Меликова в нашей истории как-то вот на втором, а то, может быть, даже и на каком-то третьем плане, я уж там про советское время не говорю, но вот шли годы, что-то меняется, и это что, традиция, так случилось, или вот то, что не состоялось, это и есть причина какого-то на второй план. Он же гениальный человек был. В 19 веке это имя было вовсе не на втором плане. Угу, это было очень популярное имя, но в первую очередь, конечно, в либеральных кругах. В либеральных кругах его знали после того, как он потерпел поражение, и помнили очень хорошо. И его имя было олицетворением определенной традиции государственной политики. О нем писали достаточно много, в той степени, в какой это можно было делать, потому что государственные архивы, конечно, были закрыты в XIX веке, но просто прошло слишком мало времени с момента этих событий. Но в той степени, в какой можно было о нем писали очень много. Им интересовались. Это имя действительно было на слуху, но пришел 17-й год, пришли изменения и в государственной политике, и в официальном осмыслении истории. Человек, который продвигал конституцию, политические реформы, реформы государственного строя, он действительно стал не очень популярен. Ведь, понимаете, с точки зрения советского, марксистского понимания истории, что такое конституция? Это надстройка. Это не базис. Да. Это не базис. В базисе действовали люди, которые, может быть, с отрицательным клеймом, как Столыпин, но заслуживали внимания. Да? Столыпин, столыпинский галстук, вешатель, но он был фигурой и в советское время. Что миф на достаточно большой степени. В большой степени. Но он был фигурой и в советское время. Отмена крепостного права – тоже советский миф, что ободрали крестьян, выпустили их на крошечные участки, где куренка было негде выгулить, тоже в значительной степени миф. Но об этом говорилось. А Конституция, ну, это какая-то... Вот там, в социально-экономической сфере, там кипели истинные страсти, потому что там классы боролись друг с другом. Потому что там вот эти самые пресловутые производительные силы, производственные отношения вступали друг с другом в соответствии или не в соответствии. А Конституция – это что? Это буржуазная выдумка, прихоть. То есть получается, что история революционного движения у нас представлена была широко, красочно. А вот история контрреволюционного движения, абсолютно, или точнее консервативного подхода к развитию страны, пытались ее не как-то вот замалчивать. Она была обречена на провал. Так и сейчас, в общем, не очень популярна. Почему мы выбрали эту тему сегодняшнюю? Да, это очень важный момент, это консервативная составляющая. Все-таки хотел бы немножко уточнить такой момент, почему Лорис Меликов не так активно, не так заметно представлен, да, вот, да, в нашей историографии, и ему уделяется не так много внимания. Ну, этому есть и достаточно простое объяснение. Здесь, я думаю, не надо везде и во всем искать какие-то политические происки последующих идеологий, последующих тенденций. Просто Лорис очень недолго находился на самом верху. Его даже диктатором называли? Вот, его называли диктатором, но диктатором он был с февраля 1880-го по март 1881 года. Ну, это год. Да? То есть это, так сказать, до обидного недолгий срок, а остальные тенденции, они, так сказать, бушевали до и после Лорис Меликова. Поэтому, конечно, есть вот такое простое объяснение, но с другой стороны, я бы не сказал, что в нашей историографии к Лорис Меликову всегда как-то относились плохо. К нему всегда относились критически, но он никогда не был, так сказать, объектом какой-то диффамации, вот, какой-то огульной критики. И, в общем-то, интерес к реформам Александра II он в нашей отечественной исторической науке уже послереволюционной стал просыпаться после того, как закончила свое существование так называемая историческая школа Покровского в 30-е годы, когда, значит, школа большевика-марксиста Покровского была объявлена антиисторической и антимарксистской. Вульгарной исторической. Да, значит, приходят бывшие так называемые буржуазные историки, возвращенные из ссылок, подвергавшиеся прежде гонениям, тот же Тарли, и многие другие. И вдруг вот в конце 30-х годов звучит поначалу почти крамольная мысль Сергея Сергеевича Дмитриева, что изучать, дорогие друзья, надо не только революционное движение, но и политику самодержавия. Поначалу это резало слух, но очень скоро вот интерес к этому изучению стал просыпаться. И мы видим, что и труды выдающегося советского историка Петра Андреевича Заянчковского и других исследователей, и публикации интереснейших исторических источников, дневников министров той поры, где о Лорисе Меликове есть достаточно много, все это показывало, что все-таки определенная такая благодатная историческая почва, она сложилась, и вот уже где-то с конца 80-х годов прошлого столетия активно просыпается интерес к изучению эпохи великих реформ, когда снова стали смело называть отмену крепостного права великой реформой. И, в общем-то, выросло к настоящему времени уже немало способных, хороших, талантливых историков, которые занимаются этими темами, этой проблематикой, и создают достаточно интересные исследования. Когда мы говорим о чиновниках той поры, да, то все они, понятно, генералы, да, служили. Но вот в сегодняшнем понимании это весьма странно, потому что вроде как военный человек, который занимается своим делом. Но если посмотреть на биографию, то он командовал корпусом. Потом после командования корпусом там еще какие-то военные должности были. Это же управление. И затем Лорис Меликов сразу становится временным управляющим там Астраханской, Самарской. То есть он становится губернатором. В том числе он контролирует территорию. И вот этот переход от военного человека к человеку государственно мыслящему, который пишет бумаги, предлагает проекты, руководит конкретными направлениями. Это же вот очень тонкий момент. В России дышит все военным ремеслом, и ангел делает на караул крестом. Россия – милитаризованная страна. Армия со времен Петра I составляла костяк управленческого аппарата вообще. Это была объективная реальность, с этим нельзя было ничего поделать. Отнюдь не все чиновники и высокопоставленные бюрократы, которые были уже не чиновниками, а государственными деятелями, отнюдь не все они, конечно, были военными людьми, но действительно степень милитаризации была очень высокой в российском государственном аппарате. В одном из учебников истории дореволюционных было сказано, что Российская империя – это государство военное. Да. Поэтому человек военный, человек, занимающийся педагогической специальностью, человек, который преподает и знает, что это такое, это готовый управленец, значит, еще с большим основанием можно это сказать про человека военного. Поэтому в данном отношении Лорис Меликов был очень хорошо готов к государственной деятельности, потому что на Кавказе он управлял целыми областями Терской и другими. Значит, занимал такие должности, которые, по сути, можно назвать военно-административными. А вот, кстати, во время его участия в Кавказской войне, подавление военного сопротивления горцев, он же лично там, как раз на последнем этапе, он чуть ли не Шамиля там пленил, ведь это была война с сепаратистами, как бы сейчас сказали. То есть это была война с повстанцами, на своей территории. И воевать со своими тоже надо было уметь. Нельзя было давить только силы, нужно было применять другие методы. Вот, тем более он человек кавказский. Кавказская война 1817-64 годов шла между русскими войсками и мятежными племенами Северного Кавказа. Она была вызвана стремлением Петербурга обеспечить безопасность Грузии, переходившей на рубеже 18-19 столетия под покровительство России, а также терских и прикубанских земель. Целью войны было вынудить воинственные племена отказаться от традиционного образа жизни, связанного с так называемой набеговой экономикой. Война завершилась после того, как прекратили сопротивление племена черкесов в западной части Северного Кавказа. Действительно, Кавказская война закончилась, по сути дела, национальным примирением, если говорить современным языком. Потому что бывшие сподвижники того же Шамиля, они были интегрированы в эту новую российскую реальность. Они приняли это новое для них государство. И служили. Я бы не называл их сепаратистами, потому что они... Это термин сегодняшнего дня, неудачный, вот, согласен. Сегодняшних террористов и мятежников можно назвать сепаратистов. Значит, ну, вчерашних, там, конца, это самое, значит, в 90-е, начале 2000-х годов, да, вот, те повстанцы, они не были сепаратистами, потому что они изначально не принимали российское государство, и с ними надо было сначала воевать, а затем договариваться. И они эту государственность приняли, они в нее вписались, они признали ее своей. Тот же Шамиль признал, потому что в 1859 году кончилось его сопротивление русским войскам в ауле Гунип, где он сдался князю Борятинскому, генералу Евдокимову и другим. И через несколько лет, уже будучи в Калуге, он абсолютно добровольно. Его никто не принуждал, он абсолютно добровольно в 1866 году присягнул на верность государю-императору Александру Николаевичу. Вот. При том, что даже когда он не присягал русскому царю, к нему все равно хорошо относились. И это был его добровольный выбор. Поэтому Лорис Меликов – это был один из тех людей, которые проводили эту мудрую, эту аккуратную, эту серьезную и добросовестную политику по прекращению кровопролития на Кавказе. Сам кавказский человек, да, очень хорошо сознавал реальности своего региона. И он и такие, как он, сумели погасить это пламя войны и сделать Кавказ такой неотъемлемой живой частью России. Призван был к управлению сначала российскими губерниями, а потом и к власти в масштабах всей России. Лорис Меликов был именно потому, что являлся носителем такой особой ментальности, вот этой вот кавказской ментальности, умение находить компромисс в самых сложных ситуациях, умение прибегать к маневру в самых, казалось бы, безвыходных положениях, потому что ведь вспомним, какова была ситуация в России в тот момент, когда Лорис Меликов был призван сначала на пост харьковского генерал-губернатора, а затем на пост начальника Верховной распорядительной комиссии. Все зашли в тупик. Все традиционные методы урегулирования или подавления конфликта были использованы. Совершенно нельзя сказать, что правительство во главе с Александром II сидело сложа руки. Да нет, использовали все возможные методы. Обычные суды, военные суды, методы полицейских. Все использовалось. Ничего не приносило результат. Видимо, и в связи с этим тоже родилась идея взять человека вот из несколько другой реальности. Те, кто служил на Кавказе, они друг друга отличали с полувзгляда, они были своими друг другу, они отличались действительно особой ментальностью, особой психологией. Приглашение человека вот из этого мира, оно тоже в определенной степени свидетельствовало о глубине кризиса в России и являлось попыткой выйти из этого кризиса путем применения вот таких вот особых средств. Призыва варяга, по сути дела, человека, ну, во многом со стороны. Потом в тексте записки, которую он подаст, там будет мысль о том, что нужно, ну, если перефразировать ее, выбить почву из-под ног вот этой крамолы, перед лицом которой, угроза которой столкнулась Россия. Да. И вот эти вот реформы, действия, шаги, они как раз и будут способствовать, что благонамеренная часть населения, она будет... будет благонадежным и позитивно относиться к верховной власти. Да. И надо сказать, что вот эти вот шаги по выбиванию почвы из-под ног крамолы, они сопровождались не менее энергичными шагами по преобразованию полицейского аппарата, который был направлен именно на революционеров. Ну, на радикалов. На радикалов. На революционеров. Да. На революционеров. Потому что человек левых взглядов, как тот же Михайловский, допустим, если он не участвовал активно в революционном движении, ну, мог свои взгляды высказывать, проводить, били именно по революционерам. Но били гораздо более эффективно, потому что полицейская машина Российской империи очень архаичная, примитивная до Лорис Меликова. Она была централизована, туда пришли новые люди. Люди, в частности, из прокурорского надзора, как тот же Плева, то есть умевшие не только эффективно работать, но и более глубоко понимавшие смысл понятия законность. И борьба чисто полицейскими методами против революционеров, она тоже стала значительно более эффектной. Достаточно сказать, что к моменту покушения на Александра II практически вся верхушка народной воли уже была арестована. Надо было подождать, но буквально 2 недели арестовали бы и оставшихся. То есть тут шла очень драматичная гонка на перегонки, бег на перегонки, кто кого обгонит. И вот революционеры, террористы, они буквально на несколько дней, там максимум на 2 недели опередили Лорис Меликова. 1 марта по старому стилю, 13 марта по новому, 1881 года, в 3 часа 35 минут пополудни, после покушения в Зимнем дворце скончался Александр II. Причиной смерти стало ранение, полученное императором на набережной Екатерининского канала Петербурга около 2 часов 25 минут пополудни в тот же день. От взрыва бомбы второй в ходе покушения. Под ноги царя ее бросил народоволец Игнатий Гриневицкий. 4 марта по старому стилю тело Александра II было перенесено в придворный собор Зимнего дворца. 17 марта торжественно перенесено в Петропавловский собор Петербурга. Лорис Меликов, кстати, забегая вперед, он предупреждал Александра II: «Государь, вот, ну, буквально 2 недели не выезжайте из дворца, посидите дома. Мы добьем их, но как сидеть царю во дворце? Это же трусость, да? Что это за лидер, он который... Он жаловался, что его загнали, конечно, лидер, да еще человек военный. Вы поймите же, психология совершенно особая. Монарх, отец нации, это не выборный лидер, который является наемным менеджером, что тоже хорошо и замечательно, но это совсем другое. А там же это же отец нации, это воплощение всех достоинств государства, народа, и вот он трусливо прячется, он боится, да. Каждый проезд по Петербургу с огромным конвоем в бронированной карете, но это знак позора, он боится собственного народа. И вот напряжение дошло до какой-то такой точки, когда его уже нельзя было терпеть. Он сделал свой выбор, но этот выбор оказался роковым. Но, в принципе, Александр II был очень смелым человеком. Физически, да. И вот если мы вспомним события русско-турецкой войны за освобождение славян, то мы должны сказать, что 59-летний монарх, находясь на театре военных действий, неоднократно порывался сам пойти в атаку на турецкие позиции. И его сдерживали с огромным трудом генералы, адъютанты и так далее. То есть это был человек не трусливого десятка, и поэтому, конечно, ему было трудно сидеть взаперти. Да. Мы подошли к, собственно, к осмыслению того текста, который был предложен. Ведь это слово «конституция», мы же сразу оговорили, что это так называемая конституция. Конечно, конечно. Это был перечень мероприятий, конечно, скорее, которые должны были вот этот градус общественной озабоченности, скажем так, что надо что-то делать, что-то надо делать, вот, это вот этот зуд, он, если такое русское слово, подзуживать. Угу. Вот, то есть он провоцировался, и все чего-то ждали, все хотели каких-то перемен, реформ, даже ерничания на эту тему всякие были, там непонятно, что человек хочет, то ли Севрюжины с хреном, то ли революции. Вот, что-то хотелось. И, конечно, революционеры на этом играли. Нужно было что-то делать. Вот был предложен ряд реформ. И ни в коем случае нельзя говорить, что это Лорис Меликов был там какой-то либерал. Он был имперский чиновник, он был монархист, он был убежденный сторонник сохранения статус-кво. Но надо, чтобы двигаться вперед, нужны были разные меры, как экономического, так и политического характера. Кстати, про экономику мы вот не поговорили. И тоже важный момент, чтобы вот совсем подойти к так называемой конституции, что происходило в русской имперской экономике после Крымской войны. Ведь это же последствия того, еще война была турецкая, упадка экономического и огромных потерь денежных и финансовых, которые были после Крымской войны. Я так понимаю, что как раз к концу царства Александра II вот эта стабильность не наступила. То есть все-таки мы были в... Ну, восстановили во многом, но не в полном порядке были финансы и экономика. Ну, далеко не в полном порядке, конечно. То есть это отвлекало, я имею в виду, главную мысль, что это отвлекало и давало возможность подкрепить политические решения еще и некими экономическими показателями, скажем так. Ну, экономические реформы назрели. Реформа 1661 года, отмена крепостного права, она и была задумана не как единовременный акт, а как процесс, многоступенчатая система мер, которые должны были дополнять друг друга по мере развития страны. Разработчики реформы 1661 года смотрели вперед. И в 70-е годы, особенно к концу десятилетия, стало ясно, что реформу нужно развивать. Нужно было что-то делать с такими аспектами реформы, как выкупная операция, наделение крестьян землей, изменение финансового, сословного положения крестьян, возможно, изменение в положении общины. И это вошло в состав программы Лорис Меликова, отмена ряда налогов, которые особенно тяжело ложились на крестьян, в частности, налога на соль. В перспективе предлагалось завершение перевода крестьян на выкуп, то есть подход к тому рубежу, когда остатки унаследованных от крепостничества связи между крестьянами и помещиков полностью разрывались, и они становились друг рядом с другом как чисто экономические агенты хозяйственной жизни. То есть я плачу тебе выкуп, крестьянин, условно говорил помещику, ты получаешь выкуп, и все. Мы после этого совершенно самостоятельные хозяева. Какая-то экономическая помощь крестьянам, опять-таки, на началах рыночного капиталистического хозяйства путем кредитов, банковских суд и так далее. Все это было заложено в программу Лорис Меликова, и все это было частично реализовано им самим, как отмена налога на соль, частично реализовано при его преемнике графе Игнатьеве, который был очень интересной фигурой, который был таким националистом с несколько карикатурными оттенками этой идеологии, который громогласно кричал, что Лорис Меликов гнилой либерал и проводит западнические идеи, что его скорее нужно отправить в отставку. Когда его отправили в отставку, Игнатьев занял его место, он преспокойно продолжил большинство его начинаний, в первую очередь в экономической сфере, завершение перевода крестьян на выкуп, снижение выкупных платежей, основание крестьянского банка, кстати сказать, который потом, спустя 25-30 лет, будет играть очень большую роль в Столыпинской реформе. Да. Николай Игнатьев, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, окончил Академию Генштаба. С 1856 года на дипломатической службе. Был посланником в Китае и подписывал Пекинский трактат. С 1861 года директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, затем посол в Турции. В феврале 1877 года был направлен в Берлин, Лондон, Париж и Вену с целью добиться нейтралитета европейских держав в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Активно участвовал в подготовке условий Сан-Стефанского мира. С 1881 года министр внутренних дел империи. Столыпинской реформе. Экономическая составляющая. Да, то есть экономическая составляющая в программе Лорис Меликова была проработана достаточно хорошо, хотя не все было реализовано при нем, часть была реализована уже при Игнатьеве. Ну, а потом, это уже в эпоху Александра Третьего, экономическая политика правительства встала перед выбором, двигаться ли дальше по этой линии, которая в своем последовательном развитии предполагала бы постепенную ликвидацию общины и расширение сословной полноправности крестьян, но, к сожалению, в силу разных причин был сделан выбор в пользу другого варианта, в пользу замораживания общины, замораживания сословной неполноправности крестьян. И это, опять-таки, продолжая в будущее, станет очень большим препятствием для того же Столыпина. Обсуждалось, есть мнения, принимались решения. Конституция это, или вот тот, те документы, которые были выпущены Лорис Меликовым и его аппаратом, они где-то обсуждались. Такое впечатление, что вот складывается, с одной стороны, есть государь-император, который решает все, ни с кем не советуется, и может это сделать, конечно. Но он понимал, что да, он может принять любое решение, но оно будет либо саботироваться, либо будет не выполняться, либо оно просто невозможно к выполнению, либо вызовет раскол, в том числе и в высшей аристократической верхушке. Нужно потихоньку убеждать, полемизировать, доказывать. А это очень сложный процесс. Причем тут нужно иметь не одного сторонника, а целую, как бы сейчас сказали, мозговой центр, чтобы выполнять эту достаточно сложную работу. Чтобы не сложилось впечатление, что это был такой гениальный Лорис Меликов, который написал несколько тезисов, они легли в основу манифеста, и все было, и дело было сделано. Ну, конечно, то, что пытался осуществить Лорис Меликов в начале 1881 года, было плодом всего предыдущего так называемого конституционного творчества в недрах правительства. Потому что в царствовании Александра II существовало несколько, в кавычках, конституционных проектов. Ну, в кавычках не в ругательном смысле, а в том, что слово «конституционное» – это некоторое преувеличение. На самом деле речь шла о призыве выборных депутатов к совещательному участию в выработке и обсуждению важных законопроектов. И, собственно говоря, это был и проект министра внутренних дел Валуева 1863 года. Это были два проекта великого князя Константина Николаевича 1866 и 1880 года. И некоторые другие. Что сделал Лорис Меликов? Он, став главным начальником Верховной распорядительной комиссии. А, кстати, что это за орган был? Простите, пожалуйста. Это был чрезвычайный правительственный орган, созданный после взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Значит, это был орган, который занимался борьбой с революционным движением, и это был орган, являвшийся фактически таким чрезвычайным правительством. Пятое покушение на Александра II было совершено в феврале 1880 года Степаном Халтуриным. 5 февраля 1880 года Халтурин произвел взрыв в подвале Зимнего дворца под обеденной залой. Императора спасло то, что он прибыл позже назначенного времени. Взрыв не принес желаемых террористами результатов. Император не пострадал. Вместо него погибли 11 солдат, несших службу во дворце. Все погибшие были героями недавно закончившейся русско-турецкой войны, которые за свое отличие были зачислены на службу в императорский дворец. Лорис Меликов, заняв пост главного начальника этой комиссии, являлся фактическим премьером в стране. И на этом посту Михаил Тарелович сочетал, как мы уже сказали, стремление к умной и кропотливой борьбе с революцией с одной стороны и подготовку важных преобразований с другой. Значит, он сам не получал удовольствия от пребывания в этой должности, потому что как только в августе 1880 года представилась возможность эту комиссию просто упразднить, а Михаилу Тареловичу переехать просто на пост министра внутренних дел, он отдал предпочтение этому варианту. Вот. И как про него некоторые коллеги говорили, вы, Михаил Тарелович, сами себя разжаловали в министры внутренних дел. Вот. Но в то же время, уже весной 1880 года Лорис Меликов представил в апреле доклад Александру II, и в этом докладе он очень чутко отреагировал на общественные потребности. Надо, первое, проводить реформу местной администрации, вот, и сделать местные органы управления и самоуправления, земство, городское самоуправление, более взаимосвязанными и взаимозависимыми. И надо проводить реформу налоговой системы. Это то, что касалось выкупных платежей, значит, налогового бремени, которое лежало на тех же крестьянах, то, что мы уже сказали. Вот. И также Лорис дал понять Александру II, что в его правительстве, тоже так это злободневно звучит, есть очень непопулярные фигуры. Самым непопулярным министром был министр народного просвещения. Граф Дмитрий Андреевич Толстой. Тоже так это какие-то интересные параллели. Но мы не виноваты, мы ничего не придумали. История очень опасная. Ох, как опасная история. Историческими аналогиями. Так на самом деле было. Хорошо. Вот. И Лорис Меликов убедил Александра II отправить Толстого в отставку, потому что его политика в сфере народного просвещения, его драконовские меры в сфере классического образования и буквально, ну, идея правильная, идея хорошая, классическое образование, классическая система, все замечательно. Но драконовские методы насаждения древних языков, латинского и греческого, зверские гимназические экзамены, которые нередко стали кончаться суицидами гимназистов, все это, ну, еще целый ряд, значит, таких дуболомных моментов привело, все это привело к тому, что Толстого возненавидело общество. И когда Лорис настоял на его отставке, то так это шутили в канун Пасхи буквально, его отправили в отставку, в церкви Зимнего дворца. Придворные сановники даже здоровались со словами «Христосовались, Толстой сменен». «Толстой сменен, воистину сменен». какие враги были у Лорис Меликова? И вот мы знаем, там были еще и течения, которые вообще стояли вроде как в стороне от реформы, боролись за свои интересы, но тем не менее они присутствовали. И вот особенно ситуация с фавориткой императора и ее окружением. Но поначалу Лорис Меликова почти все восприняли на ура. Все устали от бесконечных колебаний правительственной политики, неэффективности, от разлада, нерешительности, от разлада между министрами. Вот, собственно, почему Лорис Меликова назначили на этот странно звучащий пост начальник Верховной распорядительной комиссии, потому что нужна была какая-то чрезвычайная мера, нужен был удар, чтобы выбить эту пробку, этот ступор. Решительное нежелание министров сотрудничать друг с другом, потому что каждый из них отстаивал интересы собственного ведомства. Ведомственная разобщенность достигла такой степени, каждое ведомство сложилось в такую неповоротливую структуру, такой бюрократический левиафан, что наладить между ними сотрудничество можно было только с помощью чрезвычайной меры, вот действительно взять откуда-то, из Кавказа, из Харькова, военного генерала, кавказца, поставить на эту должность, придумать для него совершенно чрезвычайную должность, ударить кулаком по столу, сказать, вот смотрите, уже во дворце взрывают царя, давайте все-таки сотрудничать, дать ему чрезвычайные полномочия. И практически все эту логику поначалу приняли, действительно свежий человек, свежая кровь, генерал хитрый. Как же он же армянин? Хитрый армянин. Он хитрый, да. Нет, мы как это не привносим от себя. Так люди говорили, но бытовал стереотип такой, да. И в то же время генерал, человек военный, где нужно схитрить, где нужно ударить кулаком по столу. Все его принимали. Потом начались расхождения. Расхождения были по принципу личной ревности. Как так? Какой-то выскочка вдруг начал играть такую роль. Например, знаменитый государственный деятель, уже упоминавшийся здесь, Валуев, который был в это время председателем комитета министров, он во многом Лорис Меликова подготовил, он многие годы находился с ним в переписке, выступал в определенной степени в качестве его политического ментора. А когда Лорис Меликов оказался на верхах власти, начал испытывать к нему ревность. Как же так? Вот этот выскочка сейчас меня, такого умного, цивилизованного европейца Валуева теснит на второй план. Личная ревность, хотя идеологически они были очень близки. Гораздо более опасное политическое, идеологическое противостояние таких людей, как Победоносцев, которые начали предъявлять к Лорису Меликову политические претензии. Кстати сказать, Лорис Меликов своими руками во многом выкопал себе яму, поскольку он пробил назначение того же Победоносцева. Вместо Толстого Победоносцев стал оберпрокурором Синода, потому что Толстой совмещал две должности. Константин Победоносцев – государственный деятель, ученый и правовед, сторонник неограниченного самодержавия. Преподавал законоведение наследникам престола, будущим императором Александру III и Николаю II. С 1880 года оберпрокурор Синода, один из инициаторов политики контрреформ, играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения, в национальном вопросе и во многих других. Когда Победоносцев понял, что репрессии-то они будут идти параллельно с либеральными мерами, с разработкой реформ, с попытками наладить контакт с либеральными слоями общества, от прежнего сотрудничества не осталось ни следа, и Победоносцев стремительно начал превращаться в злейшего врага Лорис Меликова. Победоносцев – это было связующее звено, мост к наследнику Александру Александровичу. А что такое наследник в монархическом режиме, все понимали прекрасно. И поэтому, хотя сначала Лорис Меликов был принят на ура, постепенно начала нарастать оппозиция. Ну и, разумеется, фактор марганатической жены Александра II, Екатерины Долгоруковой, светлейшей княгини Юрьевской, он, конечно, сыграл очень большую роль, потому что такие люди, как тот же Победоносцев, они в том числе начали раздувать пропаганду в том плане, что вот царь не просто слабый, но и безнравственный, что он едва-едва схоронив жену, такую настоящую жену, женился на любовнице, что теперь эта любовница начинает вертеть делами государственного управления и в том числе вертит Лорис Меликовым, конечно, это сыграло свою роль. В том числе в ослаблении позиции Лорис Меликова. Достаточно большую роль, да. Негативную, потому что Лорис Меликов оказался в сложной, а может быть даже безвыходной ситуации в этом плане, потому что он, с одной стороны, должен был лавировать. И вот отсюда появилось словосочетание «хитрый армянин», потому что, ну, куда ему было деваться? С одной стороны, Александр II и княгиня Юрьевская, с другой стороны, двор цесаревича. Вот. И здесь, когда надо иметь хорошее отношение, ну, если ты хочешь работать в правительстве, и с теми, и с другими, вот, есть очень большой риск где-то прогадать, где-то неправильно рассчитать. Да? Вот. И даже если ты все сделаешь правильно, все равно есть опасность, что твои действия будут не так истолкованы. Поэтому, значит, он, конечно, искал взаимопонимание и успешно во многом и с теми, и с другими, и находил его. И в то же время завистников было много. Петр Александрович Валуев, который был тогда председателем комитета министров, о чем Александр Юрьевич уже сказал, ну, он фактически пронес ложку с медом мимо рта, да, вот, потому что он так облюбовал себе это удобное кресло, уже чувствовал себя готовеньким премьером. В европейском стиле, да, да, вот, видел себя представляющим правительственный доклад на заседании российского парламента. Да. Это вот очень стило российским либералам. И в связи с этим он вынашивал свои проекты представительства, да, вот, да, чтобы, ну, все-таки англомания была сильна. Да. И вдруг какой-то Лорис Меликов, ну, стал каким-то начальником какой-то комиссии, и вдруг эта комиссия, ну, верховная, ну, распорядительная, да, как, ну, Иван, ну, Грозный, да, значит, вырастает до размеров главного правительственного органа. Вот этого они не ожидали, поэтому Валуев, конечно, не взлюбил Лориса, значит, присвоил ему там за глаза имя там Михаил или Мишель Первый там, и все такое. Вот. Ну, это ближний боярин. Ближний боярин. Да. Это все по дневнику, да, мы цитируем. Это одна сторона. С другой стороны, вот Константин Петрович Победоносцев, это был как раз человек, которого Лорис очень долго считал своим другом. И они достаточно хорошо ладили. Вот, в течение вот последнего периода царствования Александра II, и Победоносцев здесь не позволял себе никаких, ну, вообще никаких выступлений против Лорис Меликова, аж тем более открытых. Вот. Но ситуация начинает кардинально меняться после воцарения Александра III. Значит, здесь поначалу вызывало недоумение. Ну как же так? Константин Петрович мог так ополчиться против проекта Лорис Меликова. С чего бы это вдруг? Они же такие друзья. Они так хорошо общались и находили взаимопонимание по духовным вопросам и так далее, и так далее. Вот. Ну, здесь уже началась борьба за власть. Просто у Победоносцева уже с первых дней марта 1881 года появляется великолепная возможность предлагать новому государю кандидатуры на министерские и другие, ну, высокие посты. Записку пишет, соответственно. Да. Вот. У них он, Победоносцев, находится в постоянной переписке и в постоянном общении с монархом. То есть там даже ему не надо было писать какие-то трактаты, ему было достаточно просто писать государю небольшие записочки, небольшие письма. Ваше Величество, значит, то-то и то-то, вот этого надо убрать, этого надо поставить. Значит, вот этот является такой страшной одиозной фигурой, а вот это очень достойный, очень добросовестный, очень честный, замечательный человек, он очень хорошо вот туда-то подходит. Вот. Лорис теряет эту возможность. И здесь уже ему припоминаются все обиды, значит, весь прежний дискомфорт. И, конечно, вот там уже само обсуждение его проекта на заседании Совета министров 8 марта 1881 года, это был сигнал грядущего окончания его политической карьеры, хотя еще Лорис был весь в замыслах. Он не утратил надежды воплотить свой проект. Значит, собрать вокруг себя министров-единомышленников, реформаторов прежнего царствования, добиться выработки консолидированного внутриполитического курса. Значит, он посрамил Победоносцева вот уже во второй половине апреля 1881 года, и он и его единомышленники чувствовали даже себя победителями. Манифест 29 апреля 1881 года, значит, поставил жирный крест на всех надеждах Лориса Меликова и на его карьере. И на его карьере. Подходим, может, к самому ключевому моменту, возможно, нашей сегодняшней программы. Лорис Меликов – это типичная трагическая судьба русского реформатора. Драматическая, да. Опередившего свое время. Или это жертва вот обстоятельств и, может быть, даже заговора? Ну, и то, и другое. Конечно, у российских реформаторов редко были счастливые судьбы. Мне трудно назвать хоть одну счастливую реформаторскую фигуру в российской истории, может быть, за исключением Екатерины II. Но я считаю, что кое-какие шансы на успех у него все-таки были. Достаточно сказать, что вот это вот, условно говоря, конституционная волна, она спадает очень не сразу, даже после отставки Лориса Меликова. Свой проект Конституции, ну, представительного органа после отставки Лориса Меликова, выдвинет и граф Игнатьев, преемник Лориса Меликова. Свой проект представительного органа выдвинет и весьма авторитетный и популярный в верхах либеральный, консервативный, государственный и общественный деятель Борис Николаевич Чичерин. Будут выдвигаться и другие проекты, если не представительство, то установление каких-то контактов между верховной властью и общественными кругами. Поэтому вполне можно предположить, что если бы не какие-то случайности, в какой-то форме проект Лориса Меликова мог бы быть реализован. Конечно, сложно использовать сослагательное наклонение по отношению к состоявшейся истории, но факты той же состоявшейся истории говорят нам, что проект этот, как мне представляется, вовсе не был изначально обречен на неудачу, но сыграл свою роль набор достаточно случайных факторов. То, что не успели арестовать последних лидеров народной воли до покушение 1 марта. Их ведь очень быстро переловили после 1 марта. Практически все они оказались в руках полиции. И сама народная воля, так пугавшая самодержавие, страшная, непобедимая, она сходит с арены практически за несколько лет. То есть от нее практически ничего не остается. Потребовался действительно такой страшный шок, как убийство царя в центре города при свете дня, среди бела дня. Страшное убийство, да, привезли монарха с оторванными ногами, истекшего кровью, он истек кровью, да, со страшными ранами, там люди падали в обморок от ужаса, там видавшие виды люди, взрослые мужчины падали в обморок от ужаса. Страшный шок потребовался, чтобы люди как-то на какое-то время пришли в себя и оставили, отодвинули в сторону свою расхлябанность. И действительно, с этого момента бюрократический аппарат начал работать достаточно эффективно какое-то время, и полицейский аппарат, но потом опять эти вот страшные впечатления прошли, все опять заплыло этой расхлябанностью, все, к сожалению, вернулось на круги своя. Лорис Меликов начал бороться с этим, как я уже сказал, и добился определенных результатов, но все-таки переломить ситуацию, ну, слишком это было развито в российской системе управления, остается развитым до сих пор. Решительно переломить он эту ситуацию не смог. Решительный перелом, когда действительно все подобрались, взялись за дело, и тут тех же революционеров переловили буквально за несколько лет. Это произошло только вот после гибели Александра II. Потребовался вот этот вот страшный шок, страшная встряска, чтобы действительно взялись за ум. И до этого господствовала вот расхлябанность. Почему все-таки называют этот совокупность документов или идей, персонифицированной, которая в личности Лориса Меликова, конституцией? Там не было и тени конституции, как говорил военный министр Дмитрий Милютин. Дело в том, что проект Лориса Меликова из всех подобных проектов был одним из самых умеренных. Наоборот. Он был даже намного более умеренным, чем вот проект Валуева, Константин Николаевич и так далее. Потому что он даже представительство не предусматривал. То есть там не предполагалось даже совещательного собрания создавать. Надо было создать комиссию, укомплектованную чиновниками там на разных ведомств. Да. Нет, в центре. Эти чиновники готовят важные законопроекты, делают это сначала сами. И только на втором этапе, в чем сущность проекта, от губернских, земских собраний и от городских дум, крупных городов, призываются в состав этой комиссии представители выборные. Они пополняют состав этой комиссии, то есть выборный элемент должен был немного разбавить назначенцев. Да. И они все вместе обсуждают уже заранее подготовленные проекты, уточняют, согласовывают, обмениваются мнениями. При этом фактически Лорис Меликов предполагал, что главой всего этого совещания, всей этой комиссии, руководителем ее деятельности будет наследник престола, а его правой рукой будет министр внутренних дел. То есть там не было ничего, собственно, конституционного. И последующая либерализация государственного строя России, вот такой ее, может быть, какой-то плавный, постепенный переход на действительно конституционные рельсы, он мог растянуться на десятилетия и уже стать уделом детей и внуков, что постепенно расширять права вот этих выборных депутатов. Сначала дать им право совещательного собрания, затем давать какие-то законодательные полномочия и сделать им их чем-то похожим на парламент. Вот. Но здесь у Лориса была ловушка, потому что было ясно, что подобная тактика по принципу «тише едешь, дальше будешь», она не всегда себя оправдывает. Как сказал современник Лорис Меликова, князь Урусов, высокопоставленный чиновник, что многого дать мы не можем в плане конституции, в плане либерализации строя, а малое никого не удовлетворит. Был проект правительственного сообщения, который утвердил Александр II. Да, о будущих намерениях. Да. Этот проект Александр за несколько часов до гибели одобрил, назначил на среду, 4 марта, заседание Совета министров, чтобы сказать министрам, что вот это мы будем делать. Ну, а дальше вот... Случилось то, что случилось. спасибо вам за разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.